А ты пробовал? Ха-ха, перепробовал. У нас жалмерка одна попробовала, да двух родила. Ты тоже и спросишь. Спытать мне грептилось, брешет Сашка про свого деда, ай нет. Вот я и пошел. Оторвал дыньку, съел. Оторвал арбуз, съел. Пошел по слену искать, подсел к одному кусту, а он сильный, страсть, полные жмени сбираю. Нарезался я той послены, и вроде в сон мини потянуло, а солнышко, она в обед стояла. Лег я в пясок, положил голову на лопух, а сон мини и одолей. Скольки спал, не знаю, когда, луп глазами, а стоить он, дед Сашкин, стоить надо мной и байдиком мини взад тычить. Что, вспрашивает, внучек, повалило тебе на землю? Ох и испужался же я, как рванул с той бахши, так и шел наметом до самого до куреня нашего. Прибег домой, а маманя мини и вспрашивает, иди ты это, анчебил, пропадал, ну, рази же подходишь, а это дела мамане бряхать, когда дед Сашкин все одно все ей обскажить. Ну и признался я, вот и ухватила она пояс папанин, да иша, слава богу, попался ей этот, сыромятный, а не с набором, да как урежить, изватлала мини так, что три дни сидеть не мог, стоя обедал и вечерял. Все казачата смеются, смеется и Семен, но рассказанная история кажется ему не совсем правдоподобной. Так тебе же никакой стены не являлась. Уснул ты так, как и у себя на гумне уснул бы. Тю, как у мини на гумне. Да я сроду в полдня не сплю. Мини-маманя стальки дялов надоить, что спать никак мини не приходится. Не, браток, это сила того за Христу в сон обернулась. Вот я и обмер, вроде как уснул. Разуваевские друзья уверяют, что все, рассказанное Мишеткой, истинная правда. Семен пожимает плечами, прислушиваясь к спору казачат о том, к кому им завтра с утра молотить идти. Кажется, к Настасе. Туда и Мишеткин отец придет. Слава богу, на фронте ему ногу гранатой отбило. Возвернулся он домой с культяпкой, чекилит по хутору из двора в двор. Тому барану, тому веялку, тому косилку починить надо. И с паровой молотилкой управляется. Кабы не он, пропал бы хутор. Папаню мова вон и в Гуров, и в Киреев хутор кличуть, отбою нет, а маманя никуда его с куряню не пушать, я, гуторить, чужим жалмерком тебе на прокормлению не отдам, хуши культяпы ты, а и одной мини на едку с тебе хватить, и правильно говорить, тапери у нас по хутору казакам от жалмерок отбоя нет, каких дедов и то позамучили, Семен ничего не понимает, то есть, как так, позамучили дедов, эх ты, простота, ты вон приходи завтра к Настасье молотить. У ей муж уж второй год как не приходил. Ежели подвернешься ей ночью под руку, упрячить она тебе под подол. Как это? Под подол. На этот раз ребята смеются так, что слезы у них на глаза набегают. Только Петька, отдышавшись, выговаривает. Ну и дурной же ты, брат, несмотря что офицерский сын. А ты чаваш на самом деле не знаешь, что для нашего брата бабы под подолами поприпасали? Да ты не задумывайся. Настась тебе научить, забудешь об том думать, что твои папаня с маманей тебе в капусте нашли. И опять хохочут друзья его, и, наверное, поднялся бы он и ушел, если бы не донеслось до них из садов пение. Первым вскочил на ноги, весело сверкнув глазами, Петька. Пошли, рябиты, это у рябовых служивые гуляют. Подбежав к рябовскому саду, дружно перепрыгивают через канаву и нарываются на идущего от речки деда Агафона. Га-га, шалопуты. Чава по чужим садам болтаетесь, а ну-кась в мент по домам, а то докажу атаману, в раз он вам шатинку вкрутить. Как стая испуганных воробьев, несутся они к речке. Дед Агафон, он страсть какой вредный, не поленится и к атаману пойти жалится. Добежав до реки, садятся все под вербами, тут их деду Агафону не видно, хоть и глядит он им вслед, приложив руку к изборожденному морщинами лбу, и ничего не видит из-за лучей заходящего солнца, бьющего ему прямо в темное, сухое, как у святителя Николая, лицо. Выглянув из-за вербы, видит казачата, что, пригрозив чекмарем, куда-то, совсем не в их сторону, повернул дед Агафон и запылил своими чириками дальше. Слава богу, кажется, на этот раз пронесло, все равно никого из них сослепу он и не разглядел. Еще вчера с вечера приволокли молотилку на выгон, свезли сюда еще загодя снопы и ржи, и пшеницы, поналожили стога вокруг тока, будто городские осадные стены строили. Весь хутор, но не на гумне, заняв свою очередь, работает каждый, как окаянный, пока весь его хлеб не помолотит. А там идет он хуторцам помогать, так как и все они ему помогали. Солнце уже совсем от бугров отскочило, жарко. Завязав платками лица так, что только глаза видно. Крепкими загорелыми руками бросают казачки развязанные снопы в бешено крутящийся барабан, схватывает он их, рвет и заглатывает в свое нутро, гудя на разные голоса, то высоко, то, сбившись от слишком большой порции, мгновенно глохнет, и вдруг взвывает снова, да так, что не разобрать голосов казаков и казачек, весело перекликающихся, радостных и довольных, будто собрались они вовсе не на тяжелую работу, а на праздник. Семена с Петькой поставили оттаскивать мешки с половой, грешатки с воняткой возле снопов дело нашли, казаки к мешкам стали, а бабы, к соломе, накидывают ее вилами в кучу, подъезжает к той куче Настасья, стоя на ребре широкой доски, волочащейся по земле, захватывает ту кучу и тянет подальше, к стогу, где ждут ее казачки с вилами. Быстро разбирают они навильниками привезенный груз, кидают его на скирду и растет она, высокая и аккуратная, так причесанная, что хоть на выставку ее станови. Лихо ездит, стоя босыми ногами на доске, раскрасневшаяся Настасья. И безногий ковальчик илеет туда и сюда, таскает замазанные мазутом банки, катит огромную бочку, залезает в самую пасть оголтело ревущей молотилки, ругается и смеется, перекликаясь с казаками и казачками, подталкивает и подбадривает вспотевших ребятишек. Почти захлебываясь от пыли, видит Семен лишь смеющиеся лица, слышит крепко присоленные прибаутки, и особенно нравится ему трое служивых, которым послезавтра снова на фронт идти. Сняв рубахи, черные от загара и пыли, кидают они в телеги полные пятерики так, будто нет в мире ничего лучше игр с этими огромными мешками. Особенно громко взревев, захлебнувшись, щелкнув какой-то железкой, вздрогнув всем своим телом, остановилась вдруг молотилка. Откинув последний мешок половы, еще не понимая, почему же это так тихо стало, оглядывается Семен и видит, как большинство молотников, сбрасывая на ходу рубахи, бросаются к речке, как уже забрели они в теплую ее воду, заплывают подальше, толкаясь, ныряя и дурачась так, будто и не работали они вовсе. А понабежавшие с хутора девчата и бабы уже порасстилали под вербами ватылы ползти, расставили на них черепушки, кувшины и миски и, мотнувшись к камышам, достали из воды ведерко, полная бутылок самогона, теплым пить его никак не способна. Против Семена сидит на ватыле один из служивых, Семен Семикопов, тут же и Петька с Мишеткой. Не торопясь, степенно, без лишнего разговора, все черпают из чугунка горячий, как огонь, лапшевник, откусывают огромные куски хлеба, жуют медленно, аккуратно, подставляя под ложки свои краюхи так, чтобы на штаны и на ватылы не капать. Веселая и живая, как кошка, ходит меж обедающими Настасья, обделяя их холодным ирином, наливает и Семену холодный, как лед, напиток и, улыбаясь, спрашивает: «Ну как, смогишь, ай нет?» Служивый Семикопов хохочет: «Ишь ты, чего она знать захотела, а ты не вспрашивай, а лучше спробуй». «Захочу, так и вспробую, у меня не зануздана», отвечает она, ни на минутку не задумавшись. Все хохочут: «Ну вот это она яму резанула. Теперь держись, Семен, это табе не мешки с половой, с соком, употеешь не хуже». После обеда уснул весь хутор, поснули собаки, попримолкла домашняя птица, сморенные усталостью и зноем, а вечеряли перед самым заходом солнца, а то и не видать будет, куда ложкой тянуться надо. Искупался Семен в речке и пошел спать в сад у жалмерки Настасьи на постеленной ему в зарослях малинника в отеле. Улегшись поудобнее на спину, глянул на моргавшие ему сквозь кружево веток, горящие серебром звезды, и уснул мгновенно, крепко. Потому сначала и не понял, да кто же это возле него мастится. «Батюшки мои, да ведь это Настасья!» А та, быстрым движением подложив ему под голову правую руку, обняла его левое и снова услышал он тот же вопрос: «Ну как, смогишь, ай нет?» Страшно смутившись, чувствуя, что мучительно краснеет он в темноте, зашептал, совершенно растерявшись от смелых прикосновений горячих рук: «Эн нет, эн не надо, эн не надо», и стал вырываться из крепких объятий. «Эх ты, сопля!» Бесшумно исчезает в темноте стройная, в одной рубашке без рукавов, легкая тень Настаси. Кусает он губы, стыд, страшный стыд душит его, и хочется ему биться головой об дерево. Снова искупавшись в темноте в речке, решает идти домой. Довольно. Отмолотился, желторотый. Хутор еще зарюет, спят и сапки, брехать им ни на кого, тут все свои. Солнце осторожно выглядывает из-за бугра и обливает серебром речку и пруд, и золото свежесложенных на гумне скирдов соломы. Исправления слышны голоса, Это атаман с писарем поднялись, когда еще и черти с углов не сыпались. Присесть, отдохнуть на крыльце, домой идти все равно еще рано. Что это атаман говорит? Совсем они Симыч, иной теперь казак пошел. Сам на них погляди, понабирались духу пяхотнего, кого из них не спроси, все отвечают, замерение. Разишь это казаки, так-то оно так, да вы лучше послухайте, что они рассказывают. Хуч бы про газы проенти, и тысячи миллионов солдат наших немец газами потравил. А почему? Да потому что, когда пошел тот газ на наши окопы, а у солдат масков нету, как же такое дело случиться могло? Об чем же начальство думало? А ты не дюже, теперь каждый зачинает об начальстве свою понятию иметь, а того не знаете, что начальству сроду с горы видней. Это чаваш яму видней, как свой же народ немецким газом душить. Ить недаром же говорят, что министр Протопопов из Миншик, шпиен немецкий. Тю, да ты что, белину лизал? Какие ты слова выговариваешь? Как наслухаешься, так и заговоришь. Ить вон от пяхоты от нашей, почитай что, одна третья часть в плену, одна треть в бегах, а только третья часть тиша и держится. Ить у половины полков наших, казачьих, только того и дела, что дезентиров энтих ловить да обратно в окопы загонять. Это как же понимать нам надо, а так и понимать, чтобы рыкась бумагу допиши, а то мы с тобой не с бумагами, ни с молодьбой не справимся. И не справимся, как и с немцами нам не совладать. Грохнув и засвистев, загремела на выгоне молотилка. Поднявшись с крыльца, отбежал Семен в луга, свернул на тропку, ведущую к пруду. Анастасья, лихо стоя на доске, бодро гнала свою лошаденку с новым грузом соломы и только раза два перекинулась словом с его тезкой. И многие сразу же поняли, что никак они ночью не постничали. Семен прибавляет шагу, ведь послезавтра в Камышин ехать. Иван, сын сапожника Ефрема, того, что на песчаной улице живет, тот самый Иван, что забрали его на войну сразу же после объявления мобилизации, вернулся домой, отслужился. Пошли они где-то там в атаку на немецкие окопы и разорвалась граната у него, почитай, под ногами. Так правую ногу по колено и отхватила, и землей его закидала, контузила. Подобрали его перешедшие в контратаку немцы, перевязали и тут же, поблизости, в лесочке под куст поклали. Тут опять наши ударили, сбили немца, и Ивана, Культяпова, нашли. Промытарился он по лазаретам добрых 5 месяцев и приехал в Камышин отцу матери на Радости горе. Однако дело себе нашел. В городе сапожников всего 1-2 и обчелся. Уселся Иван на пенек напротив отца, сучил дратву и пошел латать. И понесли ему бабы камышинские то сапоги, то ботинки, то набойки ставить, то союзки, то валенки подшивать. Отбою от них нету. Вот этот-то Иван, после того, как пришел он с фронта, дня через 3 и явился к Пономаревым с письмом от отца Тимофея, и рассказал, накрыло его, только шрапнелью, коня под ним убило, конек его недюже прыткий был, вот и подставал он от полка, погнал конька своего, имя Божие поминаючи, поперек шоссы, в лесу скрепстись хотел, туда, куда полк его, почитай, уже с полчаса как скрылся, а немец, тот пардону не дает, гранат да шрапнелев, да чемоданов хватает у него, и вдарил немец по той шоссе, коня в раз убил, а отцу Тимофею в икру левой ноги осколок загнал, да в левую, извиняйте, задницу, другой, трошки поменьше, и шапку он свою поповскую потерял, как через шоссу и то поле к лесу полз. Ну, короче говоря, когда подлатали его в лазарете, зачал он ранетых обходить, молитвы читать, напутствия давать, и каждого всем досконально расспрашивать, и напал на меня, раба Божия Ивана, и узнал от меня, что завтра мне на выписку и что еду я в Камышин город. Вот от него и привез я вам письмецо, извините за промедление, с приезду загуляли мы, дня 3 дуром сгоря и с радости пили. Иван сидит в гостиной, одет по-простецки, штаны казенные, а рубаха своя, ношеная, ременным пояском подпоясанная. На левой ноге сапог новый, хромовый, отец сшить успел, ну, а правая с деревяшкой, или, по-ученому говоря, с протезом. Сначала никак он ходить на той деревяшке не мог, не получалось, а теперь попривык, только много болтаться никак ему нельзя, растирает рану деревяшка проклятая, нога здорово болеть начинает. Гостя угощают чаем, а к чаю такого всего понанесли, что разбежались у него глаза и не знает он толком, с чего ему начинать надо. Мама подсела к нему поближе, подкладывает на тарелочку то того, то другого, благодарит он ее вежливо и удивленно, и съедает все, чтобы ему не положили. Вокруг стола собралась вся семья, В дверях, прислонившись к притолоке, стоит Матька со стрепухой, им охотка солдата послушать, а выпив рюмку, другую, не заставляет он себя много раз спрашивать, вот уже добрых 2 часа рассказывает, что ему повидать пришлось, и вот, батюшка-барин, ваше благородие, нету боли силов наших, как зачнет немец по нашим окопам крыть с антиллерии, то и богу душу, вперед кинет одну, вроде через нас, потом одну вроде не докинет, а после того, как зачнет тарахтеть, как той швейной машинкой строчит, и останется тогда от полка одно название. Кухарка крестится и вытирает глаза уголком головного платка. Иван дует на блюдце с чаем, откусывает кусочек сахара, пьет в прикуску и жмурится от удовольствия. Их, хорош чайк, дай вам бог здоровья. И вот таким разом полк наш 4 раза немцы выбивали. Нас, тех, что с маршевой ротой в полк пришли, всего 3 осталось. Ох, и бьют народ наш, почем зря бьют. А как спросил бы, да на кой черт все оно нам надо, народу простому, так ответ получается даже вовсе не подходящий. Вас мы знаем, идет промеж нас такая думка, что с вами обо всем говорить можно, не то, что с нашими офицерами. У вас, у казаков, офицеры попроще в обращении, свои хуторцы, сказать, а у нас вовсе все оно по-иному. Назначен он командовать и службу требовать, вот и все, а у вас все вы свои люди, сопча служите. Сопча и песни петь сбираетесь. А тут еще, ежели по правде сказать, офицеров настоящих теперь у нас на кнут, да махнуть, кадровых, тех, почитай, всех побили. Молодые теперь со школ прапорщиков понаехали, из учителей, бухгалтеров да аптекарей. Каждой пули поклоны отдают, сноровки никакой у них нет, не офицеры, а горе одно, ну, простите, дочитывайте письмецо до конца, коли не тайное в нем дело». Очень даже охотка мне его послухать, больно уж душевный человек сродственник ваш. Много мы с ним тогда, почитай, целую ночь проговорили, как узнал он, что камышинский я. К началу чтения Семен опоздал, пришел тогда, когда 1/2 письма уже была прочитана, и поэтому слышит лишь то, что под конец написано. Привел меня Бог и в Питере побывать, по разным делам командир полка туда меня посылал, и тут, по обычаю моему, тоже с многими людьми я спознался, начиная с дворников и кончая правителями. Всего-то наслушался и скажу теперь прямо. Жалко ее мне, императрицу нашу, жалко по человечеству, а все-таки всех нас в пропасть она ведет. Силу такую над царем забрала, так все поворачивает, как только ей хочется. Этого во всей российской истории не бывало, а с петербургским обществом на ножах. И говорят о ней такие пакости, что слушать страшно. А кто? Да люди, на самых верхних ступеньках общества стоящие, и изменница она, и с Гришкой живет, и шпионка немецкая, а она, несчастная, с этим, Господи прости, обществом вести себя не умеющая, в Россию и русский народ просто влюбленная, верующая так, как наши начетчики-староверы веруют, и только одно твердо знающее, царская власть от Бога, для Ники, так она царя называет, только остается одно, самодержавие, никаких там ни дум, ни парламентов, а тут еще и ее тяжелая болезнь, которую переносит стоически, но тем еще хуже душу свою отягощает. Все это, вместе взятое, плюс влюбленность в нее царя, и царя любовь к ней такая, будто незрелый он человек, а без ума втюрившийся подпоручик, а мерзавец и прохвост Гришка, тут прибавлю я, что бывает он во дворце не больше как 1-2 в месяц и принимают его исключительно в присутствии царя или фрейлин, дьявольским ли духом, иным ли каким наваждением руководимый, ведет себя как зазнавшийся хам, как получивший неограниченную власть мужик, и поэтому никакого удержу не имеет. А тут еще одно, действительно, сам это наследник говорил, что мне доктора ваши, вот, придет он, даст мне яблочко, погладит по голове, а кровь у меня и останавливается, понимаешь, а общество, интеллигенция, те, что только и глядят, как бы с царского стола кусок урвать, вот от них и пошли в народ грязные сплетни, в массы, на улицу. И так все это далеко зашло, что, боюсь я, не остановить теперь этого ничем. Суперпатриоты же наши только и делают, что слушают то, что Гришка с пьяных глаз болтает. А говорит он, что нам с немцами непременно сепаратный мир заключить надо, иначе пропадем, побьют нас, пропала Россия. И получается так, что лучший друг царев, не что иное как изменник и предатель, что агитирует он за врага. Сергей, ждет нас беда неминучая. Отец откладывает письмо в сторону, Придвигает к себе поближе чашку с чаем, пьет глоток и лезет в карман за папиросами. Энда, что ж тут читать, ГМ? Конечно, а ты, Иван, что не ешь больше? Покорнейше благодарим, с нашим удовольствием, только, как раздумаешься, так кусок поперек горла становится, в рот не лезет. Нагляделся и я за эти годочки, наслухался, и такая и у меня думка получается, что пропадет наша матушка Россия. Вон и отец мой, на что простой сапожник, а царю он верный слуга, он ведь тоже дюже верой зашиблен, тоже и он никаких там думов или социалистов не признает, а за царя он, за крепкого царя стоит, а теперь ни об чем и говорить не хочет, а как спать ложится, так станет на коленки, так часа по два поклоны кладет, и таких, как он, теперь, почитай, и не осталось, иную думку народ задумал, я вам говорю, вот поэтому и страшится отец мой, и одно только от него слышу, не дай бог свинье рог, а мужику панство. На большой переменке в коридоре договаривается Семен с Валерием и Виталием и еще двумя товарищами отправиться в это воскресенье во враг Беленький на прогулку. Начинается он далеко, на бугре правого берега Волги, маленькой водомоинкой, бежит все дальше меж выжженных солнцем каменистых полян, вгрызаясь в почву, рвет наслоившуюся тысячами лет гальку, зарывается все глубже и глубже, и доходит до Волги широченной промоиной с берегами в добрый десяток сажений высоты. Пойдут они сначала по берегу Волги, повернут потом во враг и, пробираясь по его дну, как по каньону, выбирая голыши покрасивей, пойдут дальше и дальше, пока не поднимутся к той дороге, по которой ездят они в город с хутора. А там, бахчи со знаменитыми камышинскими арбузами, покотом лежащими на нескончаемых, обсаженных подсолнухами, буграх. Подошло, наконец, и воскресенье. Поднявшись чуть свет, получив от мамы все то, что наготовила она ему в дорогу, захватив толстую вишневую палку, отправляется Семен в городской парк на берегу Волги и, ожидая друзей, садится на скамейку возле кино «Аполло». А когда собрались все и, отойдя подальше от города, сначала выкупались, полежали на песке на санцепеке, и лишь часам к десяти дошли до балки. Впереди шел Юшка Коростин, и когда вскрикнул он от удара камнем в плечо, сначала никто ничего толком не понял. Подбежали все к нему, и в эту минуту угодил второй камень в спину Семена, да так, что вначале и дохнуть он не мог. Камни летели с высокого правого берега оврага, видимо, залегла там целая компания, решившая показать им, где раки зимуют. Но кто это, почему, что им надо, о том, чтобы как-то подняться по отвесным берегам оврага и речи быть не могло. Сбившись в кучу над Юшкой, по крику Валерия, разбежались они врозь и залегли меж наносами песка и камней. Что ж дальше делать? Бежать вперед, слишком далеко, назад. Так отошли они уже с добрую версту. Оставаться лежать глупо, всех их оттуда сверху перекалечат невидимые ими враги. Виталию попало в голову, хорошо еще, что лежал он, прикрывшись рюкзаком, а то дрянь бы дело было. Ясно, враги их лежат на животах над самой кромкой оврага, бросают камни лежа, целиться по-настоящему им плохо, но вот уже трем из лежащих внизу попало здорово. Возмущенный подлым нападением, кричит Семен возмущенно: «А что ж вы прячетесь, сволочи?» Град камней почему-то прекратился, но слышится возня: «Ага, там, наверху, стараются отвалить подмытую дождями кромку оврага так, чтобы обрушилась она вниз и, как лавина, раздавила прячущихся на дне ребятишек. Да что они, на самом деле, перебить их хотят?» И вдруг, грузно осев, грохоча и кувыркаясь, разбрасывая вокруг себя целый водопад камней, подняв пыль столбом, полетел вниз, раскалываясь, подпрыгивая и крошась, огромный ком земли, глины и гальки. Бросившись в сторону, сначала и не заметили они, что, потеряв равновесие, свалился вниз и один из нападающих. Только когда улеглась немного пыль, увидали они на россыпи камней лежавшего на боку и жалобно визжавшего рыжеголового мальчишку, закусившего нижнюю губу и схватившегося за щиколотку правой ноги рукой, с изорванным рукавом, измазанным глиной и темными пятнами крови. Все лицо его было в ссадинах, из верхней губы сочилась кровь. А там, наверху, где-то за поросшей травой кромкой оврага, вскипел и заглох быстрый топот ног. Сообщники распростертого ниц врага, видимо, постыдно сдрапали. Подпершись кулаками в бока, подошел Валерий к поверженному противнику. Что, влип? Лишь сверкнув глазами, размазав по лицу грязь, кровь и слезы, не то всхлипнув, не то взвизгнув, ухватился тот снова за ногу. Валерий опустился на корточки. «Ты что, ногу сломал?» а я знаю, будя скулить. А ну-ка, Семен, давай мне правую руку, а ты, герой, садись нам на руки, да покрепче хватайся нам за шею и не реви. Нашкодил, так терпи, а мы тебя в раз домой предоставим. Да ты чей есть, не бойся, не съедим, не говноеды мы. Раненого подхватывают с земли и усаживают на руки Валерия и Семена. Процессия движется по дну оврага. Слезы у мальчишки остановились, но совсем посинела и опухла босая нога. Виталий и сын пароходчика Егор сменили первую пару. Жалобно и жалко взвизгнул пересаживаемый с рук на руки мальчишка. Валерий смотрит ему прямо в глаза. «Эх ты, слюня, а еще в драку лезешь. Чей ты, говори?» «Степана матроса сын, энтова, что на самолетской пристани, там он, нонче Мария Федоровна прибежит». Идут нескончаемо долго, нога мальчишки пухнет прямо на глазах, но, наконец, пристань. Раненого сажают на кучу мешков, и Юшка бежит отыскивать его отца, а тот от страха перед отцом забыл о боли, только еще больше побледнел и сгорбился. И становится Семену жалко маленькую эту грудочку, забившуюся меж мешками, как хворый воробей. «А почему же вы на нас напали, господские сынки вы, казаки-нагаечники? Ах, вон оно что, а кто же вами командует? Не скажу, а то убьют они меня. Ну-ну, кому ты нужен?» Крепкий, с широкой зататуированной грудью, босой и без шапки, пробивается через толпу матрос. Только мельком глянув на сына, обводит он глазами всю притащившую его компанию. «Правда это все, что дружок ваш мне рассказал?» Валерия и Виталий в один голос рассказывают все, что случилось. Матрос обращается к сыну. «Ты с кем, Иван, связался?» Иван снова начинает плакать. «Ага, на расправу жидкий. А того не думал, что могли вы их побить теми каменюками». И, обернувшись к Семену: «Что ж, в полицию жалиться пойдете? Этим не занимаемся». «Ага, ну так идите, идите домой, нечего тут стоять, народ собираться зачнет. А я Ивану маму три шкуры спущу. А что, жалиться не будете? Спасибо вам, господские сынки». Лишь хорошо отдышавшись на скамейке у кино «Аполло», говорит Виталий: «А ведь Иванов отец нас ненавидит. Да за что же? Вот и раскинь умом». А на давно причалившем пароходе Мария Федоровна уже закончились погрузка и посадка публики. На носу его и на корме, там, где третий класс, на мешках и котомках, босые и в лаптях, в стоптанных сапогах и порванных валенках, в армяках, просто только в рубахах, в меховых шапках и картузах, сразу же стали закусывать таранью и бубликами рассевшиеся мужики и укутанные шалями и платками бабы. Из первого и второго класса вышла на палубу так называемая чистая публика. Светлые платья женщин, соломенные шляпы мужчин, серые, ловко сшитые поддевки купцов, офицерские мундиры, до блеска начищенные сапоги бутылками и щегольские штиблеты. А внизу, у самой кормы, уже собралась компания. Тут и солдаты, и бабы, и мужики, и девки. Видно, что уже обошла свой круг добрая чарка, видно, что есть у них настроение и песню запеть. И действительно, чистым, красивым тенором заводит какой-то солдат, сидящий прямо на досках палубы и держащий в левой руке высокий костыль. Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно, днем и ночью часовые стерегут мое окно. Хорошо поют пассажиры третьего класса, чистая публика на корме, всем послушать хочется. Строфа за строфой, все громче и громче льется песня и, пробравшись к поющим, матрос, Иванов отец, махнув рукой солдату, заводит сам: «Эх вы цепи, мои цепи, вы железный сторожа, не порвать вас, не порезать». Пароход отваливает от пристани, дав свой красивый, всей Волге нравящийся гудок. К отцу приехал дедушка Сулин: «Я к вам, ваше соблородие, за советом, лесу мне для куреню надо, потому как поряшили мы с Даниловной моей Настю нашу за грешатку, за Алатырцева, отдать в зитья мы его возьмем. Вот и просю я вас, укажите вы мне тут человечка подходящего, чтоб по-божески, чтоб шкуры с меня не содрал». Отец и мама переглядываются, и кивает отец головой: «Твое счастье, дедушка Сулин, есть у меня тут дружок, носится по всей России, как угорелый, а как раз матерь повидать приехал, пойдем к нему завтра с утра на склад. А чем курень крыть думаешь? Известное дело, жестью. Что мы, в поле обсевок, что ли? Шатровый курень становить буду, как хорошему хозяину положено. С жестью теперь туговато, все железо на военные нужды идет. Ну да утро вечера мудренее». С первых же слов понимает Тарас Терентьевич, что дедушке Сулину требуется. И пошли они по складу, указал хозяин подручным своим, что и откуда отложить в сторону, и жести нашел, и пластин для срубу, А как поладились с ним, вынул дедушка Сулин 3 сотенных и отдал, не сказав ни слова. Все пошли на Волгу глянуть. Гудел берег свистками буксиров, гремел листовым железом, громыхал колесами тяжелых подвод, стонал голосами извозчиков, грузчиков, матросов, солдат, баб торговок и мальчишек. И, оглохнув и ошалев от всего, очутились они, сами того не заметив, у баталерской хатинки. А там, слышно это, люди времени зря не теряют, несутся оттуда через открытое окно переборы гармошки, слова известной песни. «Разлука ты, разлука, чужая да сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сырая земля». Хотел, было, отец повернуть, да увидал их баталер, выскочил из хаты, забежал им с тыла и стал, растопырив руки и ноги. «Никаких задних ходов не признаю, только полный вперед. Тарас Терентьевич здесь в первый раз, о баталере толком ничего он не знает, но компании ломать не хочет». Быстро познакомившись с сидевшими там двумя солдатами, поздоровавшись с хозяйкой, уселись гости в передний угол, без икон, но с выцветшими фотографиями матросов да пожелтевшими вырезками из журнала «Нива» с изображениями каких-то военных кораблей. Обрадовалась хозяйка старым знакомым, а когда увидела Тараса Терентьевича, миллионщика, обомлела, но, схватившись инстинктивно за сковородку, сразу же пришла в себя, застлала стол чистой скатертью, заставила его всякой снедью. Матросу посещение нравится, усаживается он к уголку стола и наливает первую рюмку. «Во, а вы заходить не хотели, а женка моя, что тот кок корабельный, в раз все сообразила». Солдат-гармонист глянул на дедушку Сулина и сказал товарищу: «Казак, куда бы ни шел, что бы ни делал, а все в шароварах. А ты как же, милок, думаешь, а в чем же нам, казакам, ходить свелишь? Ить эти шаровары, не гляди, что дюжи сношенные, шил я еще тогда, когда на службу сбирался. Товар тогда такой был, что до сей ему сносу нет. Оплатили, не дай бог как, дорого. Влятала нам служба царская в копеечку. Тю, да ты за свои, за пречистые, шил, что ли? Вот те и тю, а того не знаешь, что выходить казак на службу и служить на всем своем. Коня, купи, сядло, справь, шашку с пикой, запаси. И, как есть, всю обмундированию на первых 4 года. Сапог 2 пары, шаровар 2 пары, гимнастерки 2, полушубок форменный, фасоном от начальства указанным, нижнюю белье, а кроме винтовки, все за свои денежки справляем. До карпетков, а по-русски сказать, чулок. А ты ж кто такой? Казак я, браток, казак. А служим мы царю русскому потому, что у атамана нашего Межакова в смутную вашу время с царем вашим Алексеем Михайловичем такой уговор был. Мы царям служить будем, а они Дон наш признавать. И вот, отслужившись в России, ворочаемся мы на Дон-батюшку. А Дон твой батюшка не Россия, что ли? Был бы Россией, так бы и звался. А то зовем мы его тихий Дон-батюшка, как вы Россию вашу матушкой величаете. Солдат обращается к Тарасу Терентьевичу: «А что же вы за человек будете?» Баталер отвечает вместо него: «Миллионщик человек, захочет, весь Камышин купит. А теперь, кроме всяго, снаряды делать зачал, фабрику состроил». Солдат смущенно чешет в затылке: «Ишь ты, сроду не думал такого человека в упор видать». Тарас Терентьевич улыбается: «Ну, вот и гляди, а прадед мой бурлаком тут же работал, в Камышине, на себе баржи тягал, а у меня буксиры их гоняют. Бог даст, устроим в России, никому обиды не будет». Снова заговаривает второй солдат: «Обиды, да на них наша Русь-матушка только и стоит. Вон, казаков возьмите, у каждого земли сколько влезет, а у нас...» Дедушка Сулин отставляет тарелку, полную рыбьих костей, и оглядывает стол в поисках других открытий. «Что, аль завитки берут, а ты на чужое не зарься, а в России твоей порядок наведи. На то и вся надея наша, что одного раза наведем мы у нас такой порядочек, что всякому народу люб будет». Выходившая из хаты хозяйка кричит в окно: «И 5 ранетых привезли, полный пароход, народу на пристани». Все быстро прощаются с солдатами, остающимися сидеть в хате. Замешкавшись в прихожей, слышит Семен слова баталера: «А вы не латошите, ждите, пока стемнеет, лодка готовая, припасу наложено, одежу вечером смените, и айда, а то болтаются, как генерал-адъютанты, в полной форме, а того понять не могут, что легче вас так накрыть, а документики вам тоже я припас». По сходним пароходы тянутся бесконечной лентой санитары с носилками, чекилиют, махая костылями, безногие, бредут безрукие, едва движутся фигуры с замотанными, как челмами, головами, мелькают косынки сестер, быстро подкатывают и разбирают раненых городские извозчики. Бабы на пристани плачут, одна из мещанок вытирает глаза платком. И, милые вы мои детушки, соколики вы мои, ангелы, и когда же все это кончится, и сколько же вас много? Стоящий рядом мужичонка сердито косится на причитающую. А тогда кончится, когда весь народ христианский переведут. Дедушка Сулин подводит итог своим впечатлениям. Во, распустила слюни Русь-матушка. Слышь, Тарас Терентьевич, а ведь солдаты то энти, дезертиры, поди, и одно я теперь вижу, легко это статься могёт, пропадет Россия наша не за понюх табаку. Узнав, что переводится отец Николая из Камышина в Царицын, на торжественные проводы его пошел Семен в реальное училище, но в залу идти ему не захотелось и спрятался он в раздевалке. Вышел лишь тогда, когда официальная часть кончилась. В это время появился отец Николай, окружили его какие-то купцы, подходя под благословение и целуя его руку. Крестил он их рассеянно, перебегал взглядом по обступившим его прихожанам, и увидал, наконец, сиротой стоявшего у окна ученика своего. Расставшись с последними из прощавшихся, подошел отец Николай к нему, положил руки на плечи, глянул в глаза, и почувствовали они оба, что не в силах будут сказать ни слова. Лишь, будто проглотивши что-то ставшее в горле комом, заставил себя отец Николай улыбнуться и сказал сорвавшимся голосом: «Не горюй, друг, тогда и я горевать не буду, на все воля Божия, и грех нам не принимать с радостью то, что он нам посылает. Помни, ничего ценнее нет в человеке сладкой боли потери, печали потому, что любил он глубоко и искренне, и чем дольше живет она, печаль эта, тем совершеннее и чище отзывается воспоминанием об ушедшем от тебя образе и подобно тихому свету зари вечерней. Вот тогда, только тогда, скорбя истинно, отверзается перед Богом в молитве душа человеческая и поднимается до недосягаемых высот Духа Святаго. Вот и не забудь слова мои, увидимся мы с тобой снова, но в такой жизни, о которой сейчас и представления ты не имеешь. И хорошо запомни то, что сейчас я тебе говорю. Много, ох, как много искушений пошлет тебе Господь Бог наш, многое перенесешь и перестрадаешь, и будут у тебя минуты отчаяния и потери веры. Но, держись, казак, памятуя, что велика награда до конца претерпевшему, и знай, простерта над тобой десница Отца нашего Небесного, и не страшись ничего в жизни. Прощай, сынок. Поднял Семен взгляд свой на отца Николая, и лишь одно успел увидать, как озарил он его мгновенной вспышкой голубых глаз, светившихся чистыми, как роса, слезинками, и быстро зашагал от него по коридору. Побежали вслед ему директор, преподаватели и ученики, и снова остался Семен один у окошка, и не слыхал, как подошел к нему Тарас Терентьевич, взяв за руку, сказал тепло и тихо: «Сроду оно это так в жизни, только привяжешься к кому, ан, глядь, расставаться надо, дурное дело, что и говорить, однако не дано нам порядок этот изменить, пойдем-ка лучше домой к вам, там мамаша твоя давно нас за самоваром ожидает». У отца опять был припадок его остомелитиса, и поэтому ни он, ни мама на проводы отца Николая не пошли. Сдав им с рук на руки Тараса Терентьевича, отговорился Семен головной болью, ушел в свою комнату, и никто его там не беспокоил. Лишь поздно вечером, когда уже лежал он в кровати, пришла мама перекрестить его на сон грядущий. Услышав ее шаги, быстро повернулся он к стенке и притворился спящим. Слышал шуршание ее платья, тихий шепот молитвы, почувствовал взмах крестившей руки, и так долго крепился, пока, потушив лампу, не вышла мама на цыпочках из комнаты. Лишь после этого не мог больше сдержать слез, так и уснул на мокрой подушке, ничего не поняв и ни с чем не примирившись. Прошла дождливая, холодная осень, потянула с севера морозцем, дунул ветерок с Урала и сковал матушку Волгу. Тарас Терентьевич засел за счеты и балансы, Карлушки не видно, аптекарь что-то не является, а с фронта новости по-прежнему неприятные, хотя, как говорить стали, будто снабжение армии улучшилось, будто пишут теперь рабочие на вагонах. Снарядов не жалеть, да больно уж много проиграно, слишком много потеряно, особенно же доверие. И шатнулся народ, теперь его не удержать. В городе много австрийских пленных, меж ними оказался и один майор, доктор медицины, Пик по фамилии. Не успели его водворить в казарму, как узнал об этом воинский начальник, полковник Кушелев, и сразу же велел привести майора к себе. Да не как-нибудь, а на извозчике, и не в управление, а на дом предоставить приказал. А супруга полковника Кушелева, как в городе теперь доподлинно дознались, по-немецки, как 40, строчит. Усадила она майора в кресло, чаю ему китайского с вареньем, закусочки, икорки, водочки, коньячку, а полковник сигару предложил, такую, за какие в мирное время по рублю за штуку платили. А все лишь потому, что, узнав об этом майоре докторе из Вены, сразу же заявила супруга полковника Кушелева о появившейся у нее вдруг мигрени, да такой страшной, что свету Божьего она не видит. И вся надежда теперь у нее только на этого майора. Он-то из самого высшего венского общества, будто самого Франца Иосифа лечил. И отдал полковник Кушелев по гарнизону приказ. Австрийскому военному врачу, доктору фон Пику, разрешается в любое время дня и ночи на территории города Камышина делать частные визиты, сохраняя собственную форму, как равно разрешается ему, офицеру кайзер королевской армии, и ношение при всем холодного оружия. Вот и шарахались от него пришедшие с фронта на побывку солдаты, увидав живого австрийского офицера, с моноклем и палашом, преспокойно фланирующего по улицам. И частную квартиру ему дали, и пленного солдата-земляка денщиком к нему приставили. Чудеса в решете, и только. И стал тот майор лечить половину камышинского населения, главным образом, женского пола. Парень он был еще вовсе молодой, видный, так умел палаш свой носить, за эфес придерживая, с таким фасоном откозыривал оторопевшим русским солдатам и офицерам, в обществе оказался таким шармером, что и месяца не прошло, как разболелись в городе все дамы, да что там дамы, и купчихи, те, что побогаче, а особенно моровое поветрие вдовушек забрало. Все же удалось заполучить этого майора и отцу, показал он ему свою синюю, в вечных нарывах, коленку, объяснила мама с трудом все, что болезни касалось, и задержали майора на вечернем чае. Прописал он рецепт, послали матьку к еврею-аптекарю и так заплатили за особенное лекарство, что и сами в чудодейственности его поверили. А тут еще и тетя Вера с хутора приехала, оказалось, и у нее застарелая мигрень, пришлось бедному майору приходить каждую субботу на ужин, отцу мази приписывать, а дамам от мигрени венские вальсы на рояле наигрывать. Вот в одну из таких суббот, когда вошел особенно враж майор и залили дунайские волны всю их гостиную, застучал кто-то кнутовищем в калитку, выскочила матька на мороз, открыла ворота, спасибо, разгреб дворник снег, въехать можно было, и вылезла из саней закутанная шалями и платками бабушка. Решила и она в городе раз вместе со своими Рождество встретить. Вот и свелела бабушка Матвею запрягать пару карих в санки. Доехали за один день, только часа на полтора остановились в Зинзевке, у слепого на постоялом дворе, у того слепого, что когда-то в Туркестане солдатом служил, да пошел там, по жаре тамошней страшной, к фонтану воды напиться. Напиться-то напился, да подставил голову под холодную, как лед, струю, подставил и ослеп. Вышел он после этого вчистую, пришел домой, дали ему что-то от казны, малость какую-то, да слава богу, была у него хата своя в Зинзевке, и стал он заезжий двор держать. Кто не едет, все к нему либо переночевать, либо лошадей покормить заезжают, а то и попросту чайку напиться сворачивают. А хозяйка его, баба из себя видная, такие пироги и блины печет, что, кто бы через Зинзевку не ехал, все, да что там через Зинзевку, иные и крюку дают, и все к слепому сворачивают. Вот и бабушкины карие у него передохнули, а сама она с Матвеем чайку с медом выпила, с хозяином о божественном поговорила, морозцу они подивились и дальше отправились. А дорожку-то, во как хорошо, люди добрые накатали, а в воздухе будто мгла стоит какая-то, будто сквозь молоко ехать приходится, на усы и гриву будто и не какой-то сразу же садится, а потом и ледок схватывается, и бегут от этого кони веселей, одно знай, слушай, как бубенцы свистят. Бабушка попала прямо в гостиную, глянула на австрийского майора, а видала она в Ниве, как враги царь отечества выглядит, и сразу-то ничего понять не могла. Да что же это такое, уж не завоевали ли австрийцы город Камышин? А как узнала, что пленный он, да еще и доктор, что жена у него в Вене осталась и двое детишек, и как показал ей доктор карточки своей семьи, а носил он их с собой постоянно, то и прослезилась бабушка. «И, милый ты человек, страдаешь в чужой сторонке. Да ты, Наташа, борщачку бы яму плесканула. Да глянь там, в саквояже аль в узле, аль в мешке, варенье я вишневого привезла, положи ему, нехай попробует. Ишь ты, а из себе гладкий он, сытый. Ну и слава богу, на фронте-то, поди, тоже горя принял». Прошла неделя, опять суббота подошла, Опять сегодня майор на ужин придет, а и заслужил. У отца от мази австрийских коленка будто нормальней стало и болит вовсе не так, как прежде, спать он по ночам спокойно стал. Как такого доктора не угостить? Уж не говоря о том, что каждый раз, как уходит майор, прощаясь с ним, сует ему отец в руку конверт с четвертным билетом. Ведь из Вены доктор, такому абы сколько не дашь. Уселись все в гостиной, ожидали прихода австрийца, сокрушалась бабушка о том, что вовсе плохая стала тетя Мина, сердце у нее сдало, и вдруг обратила внимание на то, что кот Родик, привезла она его с собой в корзинке, чуть не заморозила, да не оставляет же калеку на девок, одно они знают, только хохи да хохи, не доглядят и порвут его собаки. Так вот, увидала сейчас бабушка, что уселся Родик на самом виду у дверей и одно знает, умывается. Глянула бабушка раз, глянула другой и улыбнулась. «Гляньте же вы, гляньте, как Родик наш гостей кличет, живой мне не быть, а заявится кто-то к нам, о ком мы сейчас и не думаем». Но вот он и майор, шинель и палаш оставил в прихожей, протер монокль и снова так раскланился с дамами, так элегантно подошел к их ручкам, и так, лишь слегка наклонив голову, открыто дружески протянул руку отцу, что снова все почувствовали, разве, кроме Родика, что ежели сейчас и не в Вене они, то дух ее прочно засел в их гостиной. Не успел майор усесться, как снова застучал кто-то в ворота и, накинув шаль, снова выскочила матька во двор, тотчас раздался такой визг, будто прищемили матьку воротами. Прогрохотали шаги по лестнице, будто двое по ступенькам бежало, хлопнула дверь в коридоре, распахнулась в гостиную и, разматывая на ходу башлыки и снимая с усов пальцами лед, стояли на пороге дядя Воля и Гаврюша и, ничего не понимая, будто увидав привидение, широко открытыми глазами глядели на сидевшего в кресле австрийского майора, в полной форме, в погонах, подтянутого, тонкого, такого, каких на фронте они и не видывали. Первой пришла в себя бабушка. «А что я говорила, зря Родик умываться не будет. А вы, герой, не пужайтесь, что супротивник ваш у нас сидит. Тут войны нету». Но уже взвелась со стула тетя Вера, вскочила мама, поднялся, морщись, отец, встал майор и смотрел, как, освободившись от полушубков, перецеловавшись и переобнимавшись со всеми домашними, выстроились перед ним два казачьих офицера, оба чинами пониже, Ясаул и Сотник. Быстро представила их друг другу мама и, сделав по два четких шага, подошли они к австрийцу и пожали ему руку, и тут все сразу заговорили. И немало прошло времени, пока уселись они за стол и не принялись уплетать принесенный матькой кипящий борщ. Так прямо в гостиной и ели. Бабушка же особенно ухаживала за майором, и ел он так неслышно и аккуратно, будто считал внутренне все калории в каждой ложке. Борщ ему понравился. «Зергут, хороша борщ», — согласилась с этим бабушка. «А ты как думал, это тебе не ваши супы-брандохлысты? Это со свининкой, с мозговой косточкой, ешь на доброе здоровье, да сметанки, сметанки не жалей. У вас там, в Вене, поди, Господи прости, больше в счет лягушков». Мама быстро ей что-то шепчет, но отмахивается она. В Париже ли, в Вене ли, устрицы ли, аль лягушки, все одно, все они нехристи. Нехай раз православным борщом побалуется. В это время, свернув на огонек, подошел и аптекарь. С майором поздоровался он совсем по-дружески. И недаром, рецепты-то майор пишет, и все они особенные, дорогие страшно, и зарабатывает на них аптекарь совсем неплохо. Да и сам майор пользуется. Дело коммерческое. И решили тут же послать матьку за Тарасом Терентьевичем, благо, живет он всего за два квартала, на Красной улице. Не успели служивые и закурить, как вошел он с двумя молодцами, несущими корзины из собственного еворинского погреба с ветчиной, рыбой, птицей, колбасой, икрой и шампанским. А женщины спешно бросились готовить ужин. Носились они то на кухню, то снова в гостиную, сев за рояль, сыграл майор что-то из «Летучей мыши», «Ночи в Венеции», «Цыганского барона», «Лустиге битве» и «Графа фон Люксембурга». Окончив, помедлил, наклонился над клавишами, будто что-то меж ними рассматривая, запрокинул вдруг голову назад и, сам себе аккомпанируя, запел «Майзон дас ист дер Сигисмунд, шен шланг унд гизунд, ердинт нет визи манин, бай трен бай ди уланин, унд вен ерауф дем пферта бензиц, а едес мадер лауф ин шпиц, дер шинстиман ин дер швадрон, ист Сигисмунд, майзон». Тарас Терентьевич предложил всем выпить здоровье всех прибывших с фронта. Оглушительно хлопнув, взвелась пробка в потолок, заискрилось и запенилось донское шипучее и, выпив его стоя, первым Тарас Терентьевич, а потом все мужчины, бросили бокалы на пол и разбились они вдребезги. Всплеснула бабушка руками, глядя на все ничего не понимающими глазами. «Господи, беда-то какая! Да вы что, показились?» Быстро шепча на ухо, объяснила ей мама, почему так делать надо. Бабушка отрицательно качает головой. «Да вы что, сроду хозявами не были, матька? Да принеси ты им стаканов, какие похуже, а то они все добро побьют». А народ налег на закуски, на жаркое, на дичь, на водку, на ром и коньяк. И долго царило полное молчание, прерываемое лишь короткими восклицаниями. Но постепенно отодвинули свои тарелки и майор сел снова к роялю, хотел было еще что-то заиграть, да подошел к нему дядя Воля с двумя полными бокалами. Путаясь и оглядываясь на маму, научившую его этой страшно трудной фразе, все же выдавил с трудом заученное. «Es lebedischen Stadt der Welt, Wien», высоко поднял свой бокал растроганный австриец. «Es leben die Kazaken», и одним духом опорожнил все до последней капли. Бабушка зажмурилась. «Господи, опять они посуду бить зачнут». Но никто больше ничего не разбивал. Все, даже Семен, провозглашали тосты, пили все вместе, группами и в одиночку, и, подсев к Тарасу Терентьевичу, уже совсем осоловелый, пролепетал майор, хлопнув его по колену. «Аберим Руслан тыст верклих вундершин». От многих возлияний Тарас Терентьевич на взводе, но майору отвечает немедленно. «А ты как думал, это, брат, Россия, а не твоя лоскутная империя?» К ним подсаживается аптекарь и, перекинувшись с австрийцем двумя словами, берет Тараса Терентьевича за пуговицу. «И вы знаете, что я вам сказать хотел? Нет, брат, не бабка ворожка, не знаю». Немилосердно крутя пуговицу, сосредоточив на ней все свое внимание, лишь коротко взглядывая в лицо собеседника, рвет аптекарь так свои фразы, будто заикается. «И вы же прекрасно знаете, это же война, и сколько горя и слез. А почему, а за что невинные люди страдать должны? Ну хоть бы взять господина майора, каунт-офицер, и знаете, что в Австрии народу жрать нечего, и где достать, а у спекулянтов, у таких вот, как ты, у вашего племени. Ах, и что вы себе думаете, и разве другие тоже не стараются? У других нет жен детишек, а у наших, ну, вот майор, жена и два сына, помощь надо. Что ты мне мозги туманишь? Я вон, ежели по Камышину пойду, да захочу каждому нуждающемуся помощь, так всего капитала моего не хватит, а ты мне с австрийцем твоим лезешь. Но вижу совсем, совсем большого человек, и он не просит ваших денег, он скопил, но только через швейцарские банки. Ишь ты, куда гнет? Это что же, должен я твоему майору в Австрию, вражескую страну, русское золотце переслать? Ну, и почему вражескую страну? И там все тоже люди. А почему русского золота? Богово оно, золото. А вы бы такого добро сделали? Жена у него, двое детишек. Слыхал, слыхал, а как же звать ее, Пенелопу Майорскую? И почему же как звать, и зачем Пенелопу? И вовсе она не Пенелопа, а Сара. Хмель у Тараса Терентьевича мгновенно исчезает. Толкает он пальцем отца. Слыхал, майор-то этот, жетон. Аптекарь воздевает руки к небу, и никакого он не жид, еврей он, порядочного человек. Разговор стал таким, что все, сидевшие в гостиной, поняли, в чем дело. Прислушалась и бабушка, глянула на австрийца, на внуков и решила и она слово свое вставить. «Простите мне, старухи, что не в свое дело вмешиваюсь, а думается мне, коли уж есть такая дорожка, помоги добром человеку, на том свете тебе зачтется». Тарас Терентьевич ошеломленно смотрит на бабушку, переводит глаза на дядю Волю и Гаврюшу. «А что вы на это скажете, господа офицеры?» Переглянувшись, поняв друг друга, сразу же отвечает за обоих дядя Воля, старший. «Столько мы всего на войне хлебнули, что зря и говорить не хочется. И, бывало, и с нами, чужим иной раз так привечены были, что диву давались». Тарас Терентьевич вынимает свой красный платок и вытирает лицо и глаза. «Ить вот какое дело! А гляньте на них, как они, один аптекарь из Камышина, а другой черти откуда майор, как они друг за дружку держатся, ну да так и быть, все одно еду я на следующей неделе в Москву, приходи, деньги приноси, да и адресок не забудь прихватить». Лицо аптекаря озаряется счастливой улыбкой. Внимательно следивший за разговором майор, видимо, понял благополучный исход и медленно, с полузакрытыми глазами, с выражением страшной усталости в уголках рта, поднимается в кресле. Монокль выпал у него из глаза и качается на тонком черном шнурке. Две слезинки быстро сбегают по подбородку. Он их не замечает, пробует что-то сказать. Ничего у него не получается и тянет он молча руку Тарасу Терентьевичу. Тот быстро жмет ее и кричит. «Ты сантиментальничать брось, чучело австрийское!» Сказал, сделаю, и готово. Бабушка подходит к майору с цибиком китайского чая в руках. «Хуши не нашей ты веры, а, поди, тоже человек. Вот, возьми, теперь его не достать, настоящий, китайский, пей на доброе здоровье». Тетя Вера подбегает к роялю, усаживается, берет несколько аккордов и запевает. «Выйду ль я на реченьку? Ох, погляжу ль на быструю? Эх, не увижу ль я своего милого, своего разлюбезного?» Дядя Воля наклоняется к Гаврюше. «А побил нас чертов майор на внутреннем фронте. И прав, за роялем опять австриец уселся. Сначала играет он радецкий марш, затем мелодия меняется и поет майор, помолодевший и бесконечно счастливый. Вен ди зольдатен дурх ди штатмаршерин, а фиен ди мкхен фенстерунд ди тюрин». Но, что это? Крутится это у него голова или попросту уходит пол куда-то из-под ног семена, держась за притолоку, за стенки коридора, аккуратно притворяя за собой двери, попадает он в свою комнату. Свалился на кровати, заснул моментально, даже не заметив, что, уйдя от греха подальше, спит на его подушке свернувшийся калачиком Родик. После обедни, одевшись и собираясь выйти на улицу, встретил Семен Ивана Прокофьевича, никогда в церковь не ходившего, и показалось ему появление его странным. А у выхода из училища происходило что-то совсем странное. Преподаватели и прихожане собирались группами у вешалок и на дворе, толпились в коридоре, о чем-то возбужденно говорили, жестикулировали и полушепотом спорили. Но выражение лиц у всех было оживленное и радостное. «Да что же это случилось? Уж не Берлин ли наши взяли?» Иван Прокофьевич отошел с ним подальше и прошептал ему на ухо. «Слыхал? Гришку Распутина укокошили. Мороз прошел по коже семена». Слишком уж много слыхал он о Распутине и испытывал к нему чувство какого-то мистического страха и годливости. «Кто? После расскажу. Вот что, приходи-ка сегодня вечерком ко мне. Старый наш дружок-баталер явится, несколько учеников наших будет, офицер один, Марьевна моя бутербродов наделает. Потолкуем». Быстро распрощавшись, бежит Семен домой. Время обеда давно прошло, но в столовую никто идти и не думает. Дядя Воля и Гаврюша сидят в углу и молча прислушиваются к тому, что говорится. Прислонившись к притолоке, стоит аптекарь, тут же и Карлушка, и даже Иосиф Филиппович, как всегда, в мундире с ярко начищенными пуговицами. Все, и хозяева, и гости, стоят посередине зала полукольцом, окружив облокотившегося на подоконник Фому Фомина, купца первой гильдии, известного камышинского богатея. По круглому, жирному лицу его ручьями льется пот, в левой руке держит он платок и то и дело вытирает им лицо и бороду, высоко подняв правую руку, будто кого-то остановить хочет, непрестанно шевелит толстыми короткими пальцами. Он давно уже охрип, говорит с усилием, постоянно прокашливаясь. «Идь прямо с поезду я к вам прибег, в Питере третьего дня самолично, своими глазами я его видел, и нехай мне никто ничего не говорит, а что исцелял он, так это доподлинно. Вон когда его царское величество изволило Беловежскую пущу посетить, упал тогда наш наследник цесаревич Алексей Николаевич, и таково несчастно свалился боком, что получилось у него кровоизлияние. Внутри Баткин доктор тут же был, болезнь наступившую перитонитом определил. Определить-то определил, а лечить не мог. И такое получилось дело, что лежал царевич наш при смерти. Уже и указ писать зачали, оповещение народу о смерти престола наследника. И послала тут государыня-императрица телеграмму Григорию Распутину. В отчаянии она была, солнышко наше. И только что послала, в раз ответ пришел. Молюсь, выздоровеет. И только телеграмму ту во дворце читать зачали, подошел доктор Баткин к наследнику цесаревичу, а он в кровати своей лежит, спит, во сне улыбается и на щечках его, на детских, румянец горит, а до того бледный, как смерть, был. Купец дышит тяжело, захватывает пальцами правой руки ворот рубахи, крутит головой, сует платок в карман, хватает с подноса первый попавшийся стакан, выпивает его залпом и валится на стул, поджав ноги под себя, берется за ручки стула с таким выражением, будто прыгнет сейчас на своих слушателей, и уже не говорит, а шипит. Три раза, понимаете, три раза исцелял. Никакие другие доктора, ни тот француз, ни азиат доктор Бадмаев, ни Баткин, никто, а Григорий. Аптекарь наклоняется к купцу. А правду это говорят, что за немцев он был, и ни за каких немцев он не был, а за мир с немцами. Нам, говорил, все одно их не одолеть, а сепаратный мир заключить надо. Не то, говорил, утопится Россия в крови и бесконечные страдания народ русский примет. Карлушка так зевает круглым ртом, как делают это выкинутые на берег сазаны, хочет что-то сказать, ловит взгляды дяди Воли и Гаврюши, клацает зубами так же, как и Буян это делает, гоняя в хвосте блох, зато вставляет свое слово Иосиф Филиппович. Польшая, ашень Польшая, ошибка пил. Семен пробирается к выходу и слышит голос Гаврюши. Вот те и пил, видать, у всех нас похмелье будет. Проходя мимо бабушкиной комнаты, видит Семен сквозь приоткрытую дверь, как, стоя на коленях перед образами с зажженной лампадкой, бьет она поклоны и слышит ее тихий шепот. Посередине столовой стоит, как потерянная, кухарка, чешет вязальной спицей в голове и никак понять не может, да насколько же человек стол ей накрывать. В коридоре слышны шаги уходящего хозяина их дома, видят они его редко, камышинский он мещанин, дом выстроил в два этажа, сдает им весь второй этаж и приходит к ним лишь раз в месяц за получкой. Прежде чем закрыть за собой дверь, останавливается он на пороге и, по-волжски окая, говорит провожающий его маме: «Собаки, собачья смерть, всю Россию нашу под вопрос постановил». Матька накрывает Семену стол в его комнате. Сегодня подадут ему отдельно от взрослых. С каких это пор? Почему? Разве раньше он не все слушал? Уже совсем темнеть стало, когда подошел он к дому Ивана Прокофьевича. В окнах горит свет, мороз на улице крепкий, и рад он войти в теплую прихожую и сбросить, наконец, тонкую, совершенно промерзшую, шинель на сундук. Вешалок тут не водится. В самой дальней комнате, еще больше загроможденной книгами и мебелью, чем раньше, расселись у стола гости и указала ему Марья Марьевна стул рядом с собой. Кипит самовар, горой навалены бублики, стоит мисочка с коровьим маслом и лежит в тарелках нарезанный пеклеванный хлеб. В огромной миске горой наложены куски чайной колбасы. Все кивают ему головами, хозяин дома Иван Прокофьевич, какой-то неизвестный пехотный офицер, бледный и истощенный, как узнал он позднее, поправляющийся в лазарете тяжелораненый, пьют чай, мастеря сами себе бутерброды с колбасой или, сняв с самовара размякший от пара бублик, режут его вдоль на две части и намазывают маслом. Как опоздавшему, делает ему хозяйка бутерброд собственноручно и наливает чай. Разговор, видимо, давно уже начался, и, лишь бросив короткий взгляд на нового гостя, продолжает бледный офицер: «Пришли мне мысли эти в голову, когда я в первый раз по-настоящему в лазарете в себя пришел. Лежал я в офицерской палате, у нас еще сравнительно сносно было, а вот что в солдатских творилось, думаю, сами вы знаете, лишний раз ужасы эти рассказывать не приходится. Теснота, лежат на соломе, на полу, в повалку, персонала не хватает, докторов рвут в разные стороны, сестры мечутся, как полоумные, ни отдыху им, ни сроку, а каждый день все новые и новые раненые прибывают. Холод такой, что руки под одеялом мерзнут. И вот, ко всему присмотревшись и о всем раздумавши, понял я тогда, что делит нас и солдат какая-то невидимая стена, и ничем ее не пробить. Несмотря на то, что лежу я также с развороченным животом, и того и гляди, дубу дам. Молча мимо проходит, будто я какой-то зачумленный, проворовавшийся. А не мы ли, не офицеры ли, первыми гибнем? Ведь процент убитых офицеров нисколько не ниже. Хозяйка поближе пододвигает ему тарелку с бутербродами и перебивает его, нисколько не смущаясь. Стену эту создавали веками те, кому вы, по мнению солдат, как цепные собаки, верой и правдой служите, а их, солдат, на убой гоните. Веками чуждались вы своего народа. Вон хоть баталера нашего спросите, как матросы на своих офицеров смотрят, да как на врагов лютых. Все у нас строилось на священном авторитете высших, на абсолютной их непогрешимости, и казалось народу, что правящие им делают все по принципу, что моя левая нога пожелает. И вот теперь, когда авторитет этот дал такую страшную трещину, когда рушатся устои совершенно сгнившего режима, что же иное можете вы от солдат ожидать? Народу вы чужды, он и вас лично считает виноватым и ответственным за все.